В них, например, в некоторых индейских языках Америки или в языках наших народов Крайнего Северо-Востока, чукчи и близких к ним племен, отдельные слова, образуя предложения, не располагаются рядом друг с другом, не скрепляются между собой при помощи аффиксов или вспомогательных слов, как у нас. Нет, здесь слова как бы набрасываются друг на друга и заглатывают одно другое, так что части первого оказываются где-то глубоко внутри второго, и наоборот. 5, 6, 10 слов бурно переплетаются между собой, входя даже внутрь корней своих соседей. Вместо предложения получается одно огромное, запутанное, странное, на наш непривычный взгляд, слово, которое и выражает весь смысл целой фразы. Вот, например, на языке мексиканских индейцев наше предложение «я ем мясо» выразится как бы одним словом «нинакагуа» – «я мясо ем». Слово это, на наш взгляд, состоит из глагола и двух имен. Однако глагол в этом языке вообще нельзя употреблять сам по себе отдельно от других слов. Нельзя отдельно сказать «ни есть», «ни я ем», «ни дать», «ни я дам». Словами можно выражать только целые мысли. «Я ем его мясо». «Ни гуа ин накатль». «Я что-то такое ем». «Ни тлакуа». «Я кое-кому что-то такое даю». «Ни тетламака». Как видите, эти языки не желают говорить о предметах вообще или о живых существах вообще. Не умеют они и действия выражать как действие вообще. Они не знают, что значит есть вообще. Им понятно только, как можно есть то-то и то-то, или, в крайнем случае, есть что-нибудь. В связи с этим полезно вспомнить рассказ писателя Гора о слове «снег» в языке эскимосов, который я уже приводил. Языков такого строения очень много. Одни из них инкорпорируют, это слово по латыни буквально означает «внедряют в тело», в одно и то же словопредложение больше, другие меньше слов частей. В некоторых из них благодаря этому и возникают слова-гиганты, вроде того «Ви-и-то-ку-чум-пун-ку-рю-га-ни-ю-гви-ван-ту-мю», с которыми мы столкнулись на странице 381. Раскроем секрет. Это слово означает определенный род занятий людей племени, обитающего в штате Юта на юго-западе США. Тех, которые, сидя, разрезают ножами черных ручных бизонов, то есть коров. По-видимому, такое разрезание входило в расписание каких-то церемоний или обрядов. Не думайте, что этот пример – уродливое исключение. Один автор сообщает, что сочетание слов – наши искуснейшие зеркальщики, когда кому-то вздумалось перевести его на язык юкатанских майя, пришлось выразить таким поистине примечательным словом. «Рупакнухтокепанау вутчутчухвоканехчаенинумуннонок». Лингвисты постарались выяснить самую механику образования подобных слов. Знаток индейских языков, американский ученый Сеппер, приводит слово языка индейцев чинук, звучащим как «иниалюдам». Оно состоит из корня «д», означающего «давать», 6 префиксов и 1 суффикса. Из префиксов каждый имеет свое значение. «И» указывает на недавно прошедшее время. «Н» выражает понятие «я». «И» – другой местоименный объект «это». «А» – третий такой же объект «ей» и так далее. Все вместе равносильно нашему предложению «я прибыл, чтобы отдать ей это». Но, по свидетельству Сеппера, представляет собой действительно вполне единое слово с ясно слышимым ударением на первом «а». Разбирает Сеппер и еще один пример, взятый уже из языка племени Фокс, давних обитателей долины Миссисипи, может быть, тех самых, которые усыновили пушкинского Джона Теннера. У них слово «экивина мототивачи» значит «тогда они, одушевленные, заставили некое существо, тоже одушевленное, скитаться, убегая то от одного, то от другого из них». Все это выражено через корень «киви», Он значит мотаться туда-сюда. Вторую основу «а», означающую бегать, один префикс, который проще всего передать нашим словом «тогда», и семь суффиксов, из которых у каждого свое собственное значение. Я думаю, вы не будете возражать, если я скажу, что наше выражение «вызвать на два слова» или «объяснить в двух словах» должны звучать далеко не одинаково в устах китайца или сиамца, с одной стороны, и индейца племени Фокс или поют с другой. Очевидно также, что если самые короткие слова свойственны корневым языкам, то наиболее длинные слова удавы мы имеем основание искать в языках инкорпорирующих. Наши же флективные и агглютинирующие языки, наиболее нам знакомые и близкие, занимают в этом строю бесспорно среднее место. Так что ли? Все это звучит весьма убедительно. Да так оно и было бы, если бы длина слов зависела только от их внутреннего строения. Если бы длинные слова слагались только из одного корня и нескольких служебных частей. Но, к вашему утешению, если вашим родным языком является один из языков флектирующих, и если вам очень хочется, чтобы у него были шансы стать чемпионом длиннословия, есть и другие способы получать из односложных слов многосложные, да еще какие многосложные.